Глава 20. Владыка 4. Оставленный им подарок. «Каким боком здесь замешан мой отец?» – нахмурился Хиро, глядя на советника. «Самым прямым!» – рассмеялся собеседник, после чего сильно закашлялся. «В это время он находился на той планете. Как ты и сам понимаешь, раскрывать тебе информацию, как, а главное, почему он там оказался, у меня совершенно нет желания. Единственное, что могу сказать, он не смог исцелить мое проклятие, поэтому отправил меня сюда под присмотр местных обитателей. И знаешь, что самое интересное?» Командир не стал ничего отвечать, ожидая продолжения. «Владыка знал, что рано или поздно ты окажешься здесь». Улыбка на лице советника становилась все кровожаднее. «Каким образом господин это предугадал, мне неизвестно, но...» «Он прекрасно тебя знает, своего любимого сына. Как и то, что спустя столько времени ты явно не будешь ожидать от него подобной ловушки». «О чем ты?» На лице Хиро не дрогнул ни один мускул. «Все о том же. Эта планета целиком и полностью находится под контролем владыки. Все местное население, невзирая на расовое различие и межвидовые распри, присягнули ему на верность. Им было приказано встретить тебя и заманить под землю, где установлен оставленный им артефакт». Взгляд советника становился все безумнее. У него полопались капилляры в глазах, а в уголке рта начала появляться пена из слюней. «Благодаря этому артефакту можно заблокировать на некоторое время систему. Вы сможете полагаться только на свои физические возможности, противостоя огромному количеству местных представителей, почти ни в чем не уступающих в этом плане тиранам. Сможете ли вы отсюда выбраться? Наконец-то мне удастся увидеть, как мой давний враг найдет свой конец. Как же долго я этого ждал!» «Раз мы уже оказались в заранее подготовленной ловушке, почему ты решил заговорить об этом сейчас?» Командир оставался совершенно спокойным. «Мог же просто дождаться, когда на нас нападут». «Жадность, желание насладиться моментом». Советник и так выглядел ужасающе. Теперь же на него было вообще страшно смотреть. Судя по всему, он находится в состоянии, близком к сумасшествию. «Мне хотелось лично увидеть твое отчаяние, страх и приближение близкой смерти в твоих глазах». «Очень жаль, что таких эмоций на моем лице прочитать не получится», — вздохнул Хиро, поворачиваясь к своему спутнику. «Думаю, сейчас самое идеальное время показать, что нас рано списывать со счетов, а заодно и немного размяться перед Аркакисом. Ты так не считаешь, Мариуэс?» «Согласен», — хмыкнул тот, поворачиваясь и направляясь к выходу. «Буду ждать тебя в гуще сражения». Таким образом, советник и командир остались наедине. Хиро некоторое время пристально смотрел на погружающегося в безумие советника, но ничего не говорил. Тот что-то неразборчиво кричал, захлебываясь от хлынувших из глаз, ушей и рта крови. Все тело гнило прямо на глазах, раны открылись, и еще более ужасающий запах, чем раньше, начал наполнять помещение. Командир просто смотрел и ничего не делал, что еще больше выводило из себя его недоброжелателя. Наконец, спустя какое-то время, как за его спиной начали раздаваться звуки ожесточенного сражения, он совершенно спокойно произнес: «Знаешь, несмотря на мою вражду с отцом, я не испытывал особой ненависти к его подчиненным, ведь они пошли за своим лидером и выполняли его указания. Моей главной и единственной целью на тот момент было разобраться с ним, с тем, кто, отринув все человеческое и ради обретения еще большей силы, решил пожертвовать членами своей семьи, цели уничтожить фракцию и занять доминирующую позицию в галактике у меня не было, Мне просто хотелось мирно жить со своей семьей и теми, кто решил довериться мне, последовав за мной. Глупо отрицать, что наше с ним противостояние унесло множество невинных жизней с обеих сторон, а также тех, кто оказался втянут в этот конфликт не по своей воле, как те же тираны. Ради выполнения своей цели я был готов закрыть на это глаза». Грустно вздохнул командир, с жалостью смотря на собеседника. «Только сейчас я осознал, что не только мой отец прогнил, но и его близкие подчиненные. Настолько, что радуются любой возможности уничтожить меня и моих людей. В погоне за своим желанием даже вы, советнику, тратили весь свой рассудок. На одной планете мне довелось услышать забавное, как нельзя кстати, подходящее к этой ситуации выражение. Слабый, сломавшись, вновь будет подниматься раз за разом, несмотря на выпавшие на его долю трудности. Сильный же тот, кто привык ощущать себя королем мира, сломавшись, с высокой долей вероятности не сможет это пережить и вернуться в прежнее состояние. Все же я всегда считал вас сильным, умным, высоко оценивал ваши навыки и интеллект. Но сейчас я вижу перед собой сломленное существо, не более. Прощайте, советник, надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся». Этот монолог командир выдал не просто так. Он действительно уважал советника, несмотря на все разногласия между двумя фракциями, ведь тот много времени проводил с его дочерью с момента ее рождения, оберегал ее и всячески поддерживал. Пересвет относилась к нему лучше, чем к родному дедушке, и ласково называла его «дедулей». Когда отец командира принял решение принести свою внучку в жертву ради обретения большего могущества, первым против выступил советник. Всячески пытался уговорить и образумить своего господина, но у него так ничего и не получилось. Поэтому сейчас, глядя на советника, у Хира немного болело сердце от тех перемен, которые с ним произошли. Пусть и немного, но у него все еще осталось уважение к этому существу. В память, так сказать, о былом. Но это не значит, что он смилуется над ним и дарует легкую смерть. Нет, он сам выбрал такой путь и должен понести заслуженное наказание, даже если и погибнет, то не от руки командира. Больше не слушая гневных и оскорбительных криков от начавшего в прямом смысле слова разлагаться существа, Хиро быстро покинул помещение и оказался прямиком в гуще ожесточенного сражения. Лиула, Мариуэс и Агния сражались с огромным количеством все прибывающих и прибывающих врагов. Бездыханное тело командира стражи Ргуна, показавшимся командиру довольно адекватным, как и тело двух его сопровождающих, валялись неподалеку. Скорее всего, они были одними из первых, кто начал атаку на прибывших гостей. Как и сказал советник, система не откликалась на запросы. Артефактов, способных провернуть такое во всей галактике, можно по пальцам одной руки пересчитать. Насколько же сильно владыка был уверен, что Хиро посетит эту планету? Скорее всего, он знал, что его сын отправится на поиски своих осколков. Вот только откуда у него такая информация? Впрочем, сейчас это не важно. Первым делом необходимо выбраться на поверхность, а все остальное решать по мере поступления. «Все запомнили дорогу обратно!» — крикнул Хиро, включаясь в битву. «Двигаемся к выходу! В бессмысленные сражения не вступаем! Наша главная задача — выбраться на поверхность!» Получив молчаливые ответы от спутников и потеснив с авангарда Мариуэса, командир занял лидирующую позицию в нападении. До этого момента небольшая группа лишь защищалась, не позволяя никому из врагов приблизиться к помещению, где находился их лидер, но теперь все кардинально изменилось. Пришло время взять все в свои руки. Дабы ускорить продвижение, Хиро достал свои кинжалы. В другой ситуации он бы наверняка воспользовался моментом, чтобы потренироваться, но сейчас были совершенно иные обстоятельства. Зная отца, тот не оставил бы настолько простую ловушку, а раз они в нее попались, Выбраться будет не так просто, особенно в таком небольшом составе. В основном враги находились на довольно низких рангах. Большинство высших, небольшая кучка лордов и иногда мелькали те, кто достиг уровня старейшин. Они пытались грубой силой и подавляющим количеством одержать верх в этом противостоянии, но сильно ошиблись насчет своих противников. Не считая Агнии, находящейся примерно на переходной стадии к статусу лорда, другие были куда сильнее. Два морфа и бывший верховный старейшина, почти вернувший себе статус старейшины, в таких вопросах решает качество, а не количество. Для большинства противников командиру было достаточно одного удара, более сильным доставалось по два, а изредка и по три. Хиро бил только в жизненно важные точки, не размениваясь на мелкие порезы и ранения. Каждый удар был направлен на то, чтобы убить врага, стоящего на пути. Мариуэс и Леула не отставали в этом вопросе. Сложнее всего приходилось Пигалице. Она начинала потихоньку уставать, и битва с каждым новым врагом давалась все сложнее. Пришлось в срочном порядке реорганизовывать построение их отряда. Командир так и остался на острие атаки, тираны встали по бокам, а Агнию оставили в тылу. Нет-нет, да кто-то из прытких врагов пытался атаковать со спины, увернувшись от выпада в основной группы, и тогда находилась работка и для нее. Без дела не оставался никто. Проблема заключалась в том, что для каждого пройденного метра приходилось тратить довольно много времени. Постоянно прибывающие враги не давали им мгновения на передышку, накатывая волна за волной. Они сражались неистово, не жалея собственных жизней, в надежде хотя бы ранить или замедлить движение противников. Хира не покидала странное предчувствие и тревога. Они уже довольно долго пробираются к выходу, а достаточно сильных врагов так и не встретили. В том, что они есть на этой планете, он не сомневался. Пусть Ргун в конечном итоге стал их врагом, он успел многое рассказать о происходящем на планете и в целом о ситуации на ближайших планетах, в том числе и об Аркакисе, с которыми они уже довольно давно враждуют. Если на той планете смогли ранить настолько сильное существо, коим ранее являлся советник, то воины там должны быть очень умелые. Раз Руах-Нос уже долгое время сопротивляется их нападкам, то они должны обладать не меньшим могуществом. Но, глядя на отправленных по их душу бойцов, больше смахивало на то, что против них пустили пушечное мясо. «Постарайтесь экономить силы, так, чтобы только союзники смогли его услышать», — спокойно произнес командир. «Впереди нас будут ждать враги посильнее и куда более мерзкие». Последнее касалось их тактики. Тем, с кем им предстоит столкнуться, не гнушались послать на верный убой своих собственных соратников. Наверняка они знают, какой силой обладают тираны и сыны владыки. Сомнений в том, что личность Хиро раскрыта, не было. Использовать своих подданных просто для того, чтобы вымотать врага, довольно безжалостно, пусть и нельзя отрицать, что это действенный и проверенный метод. «Предлагаю тогда мне вступить в дело серьезно», – неожиданно произнес король тиранов. «Моя атака сильно снизит их численность, а вы сможете в это время передохнуть. Думаю, до встречи с врагами я успею полностью восстановиться. Что думаешь, лидер?» «Ты случайно говоришь не о...» Задумался на мгновение командир, продолжая, как и все, уничтожать противника одного за другим. В последней битве между ним и Мариуэсом тот использовал всю свою магическую энергию, но все равно при этом мог использовать свои способности, которые на ней не завязаны. Что-то вроде внутренней энергии, которую могут развить все, но для этого необходимо пройти множество ожесточенных тренировок. В той битве Хиро смог победить благодаря своему большому опыту, и даже так ему пришлось попотеть. Благодаря той битве командир смог развить собственный навык берсерка, основанный на полученных во время сражения сведениях. Пусть и удалось его доработать не до конца, отчего появляются различные побочные эффекты. «Действуй!» «Вот теперь здесь станет жарко!» Ярко загорелись глаза Мариуэса, получившего разрешение на свою задумку. «По сигналу попрошу вас отойти от меня на безопасное расстояние и как можно быстрее. Сейчас!» Все трое, не сговариваясь, быстро отпрыгнули назад. Все тело тирана засветилось, он выставил руки вперед, и там начал сгущаться светлый шар из чистой энергии, становясь все больше. Враги уже готовы были нанести удар, но Мариуэс оказался на несколько мгновений быстрее. Вперед выстрелил обширный луч чистой энергии, сметая всех своих врагов подчистую. Те, кто попали под такой удар, моментально превратились в горстку пепла. Король тиранов пошатнулся, чуть и не падая, но его помощница быстро оказалась рядом и подставила свое плечо. Теперь понятно, почему он раньше не использовал такую силу, хотя мог это сделать. Она слишком сильно выматывает, и будь Мариуэс чуть слабее, легко мог бы свалиться в обморок. Тем не менее, его атака оказалась невероятно ужасающей. Если бы битва проходила на открытой местности, она бы не нанесла столько урона. Но в таких местах, как это, больше похожих на катакомбы с довольно узкими проходами, увернуться было попросту невозможно. Все враги были уничтожены мгновенно. «Думаю, небольшую передышку нам удалось себе выиграть», – устало произнес тиран, убирая руку со своей помощницы и уже более уверенно становясь на ноги. Его выдавало довольно бледное лицо, и о полном восстановлении говорить далеко. «Зная вашего отца, лидер, он наверняка придумал какую-то крайне неприятную пакость. Сомневаюсь, что его ловушкой было просто лишить нас доступа к системе и задавить числом». «Ты прав, он бы такой банальный план не придумал. Скорее всего, нас будут ждать враги посильнее около подъема наверх», – вздохнул командир. Они быстро продвигались вперед, при этом совершенно не снижая бдительности. «Вполне возможно, что мы не сможем подняться тем же способом, на котором прибыли сюда. Наверняка ту платформу отключили или вообще сломали, чтобы ее было невозможно восстановить. Также там нас могут поджидать враги посильнее». «У меня довольно тревожное чувство», – нахмурилась Акния. Во время боя она пропустила довольно серьезный удар в голову от одного из противников, и хоть сама при этом не пострадала, ей пришлось избавиться от пришедшего в негодность шлема, выданного ей командиром. Среди небольшой группы она выглядела наиболее уставшей и изможденной. «Меня уже долгое время не покидает сильное чувство тревоги, и оно постепенно нарастает все сильнее». «Это один из твоих скрытых навыков». «Вполне возможно, что она, как и Мариуэс, может использовать внутреннюю силу, пусть сама это не осознает в полной мере. Скорее интуиция, а она меня ой как редко подводит», – напряглась девушка. «Впереди нас ждет нечто очень неприятное». «Тогда доверимся ей и еще больше усилим нашу бдительность». Хиро порылся в своем инвентаре, который, на удивление, нормально продолжал функционировать, и выдал всем по созданному им снаряжению. Оно было куда мощнее того, что сейчас было на всех членах группы. Пусть оно и было готово не до конца, но оно уже превосходило по параметрам имеющееся. «Остановиться и передохнуть мы не можем. В любой момент может нахлынуть новая волна врагов. Поэтому продолжаем двигаться вперед, глядя в оба». Так и поступили. Спустя минут 10, за время которых им вообще никто не попался по пути, они добрались до платформы. Вот здесь их ждал крайне неприятный сюрприз. На довольно большом пятачке находилось около 10 монстров типа насекомых. На их подобие к шее, у кого она была, можно было заметить довольно внушительный ошейник. Скорее всего, это монстры, что были в плену у жителей этой планеты, и нетрудно догадаться, откуда они. Саркакиса. Проблема заключалась в том, что все они находились на уровне старейшины, при этом обладали взглядом, полностью лишенным интеллекта. Стоило двум группам друг друга заметить, как враги сразу же ринулись на незваных гостей. «Битва обещает быть довольно серьезной».